Ночь. Я почему-то чувствовала, что сейчас именно темное время суток. Даже не знаю почему, но чувствовала. Слышался шум листвы за окнами, пение ветра и треск горевших в камине бревен. Открыв глаза, несколько минут смотрела на огонь, пытаясь вспомнить, что я делаю, лежа на большом кожаном диване перед внушительным камином. «Вам уже лучше?» — голос с легкой хрипотцой. «Мне?» — переспросила я, все так же глядя на огонь. «Не знаю. А что со мной?» «Вы должны вспомнить», — в тон мне ответил сэр Сонхейт и сел рядом, чуть подвинув меня. Молча смотрю на огонь. Начинают припоминаться некоторые моменты. Парк, поведение этого буйно помешанного в беседке, звонок Стива, мой приход, его слова и действия. И фигура сидящего рядом со мной мужчины начала становиться все более и более жуткой. Настолько жуткой, что, несмотря на теплый плед и огонь в камине, тепло которого тоже ощущалось, меня охватило озноб. «А-а-а!» — попыталась отодвинуться от лорда, но диван оказался не бесконечен. «Простите, за мной должен был приехать Тед и...» «Не приедет», — с едва уловимой насмешкой произнес Сонхейт. «То есть как не приедет?» — возмутилась я, приподнимаясь. Мужчина устало простонал и мрачно подтвердил. «Никто не приедет, Ким. Вы умерли для всех, кроме меня. Не могу сказать, что мне жаль». Несколько мгновений я оставалась лежать на диване, в то время как сэр-маньяк со странной улыбкой смотрел на меня. Затем решила спросить. «Вы всегда так странно шутите?» Холодные янтарные глаза вдруг словно засветились мягким желтоватым светом. Я смотрела на эту аномалию и пыталась заставить себя поверить, что это просто отблеск от камина. И только отблеск от камина. Потому что глаза у людей не светятся и не фосфорисцируют. Но он сидел, полностью развернувшись ко мне, то есть фактически спиной к камину. Там нечему было отсвечивать. «Ким, чего вы испугались?» Обволакивающий мягкий, чуть хриплый голос. «У вас глаза светятся», — подумала я. Потом пришла еще более жуткая мысль. «Радиация». А после я осознала, что нахожусь одна с совершенно невменяемым мужиком в изолированном от других поселений месте. А еще вспомнились слова Ариды про то, что ночью мы тут были одни. И сейчас одни. «Простите». Я чуть-чуть отодвинулась, намереваясь хоть как-то увеличить расстояние между нами. «А где Арида?» Не могу сказать, что я отчетливо видела лицо сэра Сонхейда, кроме его ненормальных глаз. Ничего толком разглядеть было невозможно, но почему-то точно знаю, что он улыбнулся. Просто уверена в этом. «Ким?» Пауза. «Мы одни в замке». Я замерла, осознавая сказанное. Хотелось во все горло заорать «Помогите!». Но если мы действительно одни, это будет глупо. Очень глупо. Потому что мои крики этого спеца по самообороне не остановят. Он все приемы самозащиты лучше меня знает. Кстати, о приемах. «Сэр Сонхейт», — начала я. «Ким, ты знаешь мое имя», — перебил меня лорд. А затем его ладонь властно легла на мою ногу. Нет, само прикосновение осторожным и нежным ощущалось, но вот движение – властное, хищное, уверенное. И несмотря на то, что рука владельца этого странного замка была теплой, почти горячей, меня охватил озноб. «Простите», – я поджала ноги и почти колени обняла, только бы он больше не трогал, но мне кажется, вспомнила все, что мужчина проделал в беседке и выпалила. «У вас очередное обострение начинается!» Сонхит расхохотался. Его смех эхом разнесся по всему замку. Вот только смех вышел каким-то напряженным и злым. И оборвался он резко, неестественно, на самой высокой ноте, после чего Сонхит задумчиво произнес. «Да, в иных мирах нас нередко причисляют к социопатам с нестабильной психикой». «В иных мирах? Социопаты?» Сознание начало стремительно искать выход из положения, более чем стремительно. Но одно я поняла точно, как минимум нужно где-то спрятаться. и как-то сама собой вспомнилась кухня, внушительный засов на двери. И даже повод в нее сбежать тоже очень быстро придумался. «Знаете, я очень голодная», — осторожно переставляя ноги с дивана на пол, призналась сумасшедшему. «Если Ариды нет, можно я пойду на кухню?» Сэр Сонхит кивнул, поднялся и протянул мне руку. Галантный жест. Одно плохо, его глаза начали сиять ярче. «Знаете, у вас глаза светятся», — решила все же сообщить я. «Все же он псих, так что меня за галлюцинации не осудят». «Знаю», — подтвердил мое мнение о его психическом здоровье шотландский лорд. «Идемте». Что делают благоразумные девочки, оставшись наедине с непонятными психами? Не спорят. Я молча протянула руку и позволила ему помочь мне встать. Правда, держаться пыталась на расстоянии, даже руку выдернула, едва поднялась. «Кухня!» — мне указали и так знакомое направление. Осторожно и постоянно оглядываясь на решившего идти за мной сэра, я дошла до кухни, обернувшись, поинтересовалась. «Вы со мной?» В сумраке, неосвещенного светом от огня пространства, глаза у некоторых все больше вынуждали подумать о целесообразности ношения с собой счетчика Гейгера. «Слушайте, а вы в Чернобыле бывали?» — решила на всякий случай спросить я. «Нет», — несколько недоуменно ответил лорд. «А выглядите так, словно все каникулы там проводите», — ляпнула я. После чего отчаянно начала дергать ручку двери, а та почему-то не хотела открываться. «А вы к чему сейчас это сказали?» – недоумевал сэр-маньяк. «А чтобы я еще знала?» «Это нервное», – призналась я сэру Сонхейду. «Есть причины нервничать?» – очередной вопрос. «Да», – я ударила неподатливую дверь ногой, – «имеются». «Озвучьте». «И почти приказ ведь». Я перестала безуспешно сражаться с дверью, развернулась и, резко выдохнув, ответила. «Вы!» В очередной раз посмотрела на него, увидела всю ту же аномалию и добавила. «Я вас боюсь». И так как галлюцинации исчезать не желали, то есть глаза все еще светились, то снова добавила. «Очень. Вы страшный и, кажется, сумасшедший, а еще родом из Чернобыля». «Я не был в Чернобыле», — с усмешкой заверил меня лорд, подходя ближе и ближе. Ближе настолько, что вскоре вновь нависал надо мной. Агрессивное поведение, очень агрессивное. Так ведут себя, когда хотят подавить сопротивление. У уличных бойцов такое частенько в манерах проскальзывает. Нам это на тех же курсах самообороны рассказывали, но... О какой агрессии может идти речь, если сэр Сонхит не запугивал? Нет, весь его вид, его движение, его взгляд, скользящий от моих губ до груди и обратно, выражал нечто в корне противоположной агрессии. «Значит, не были?» – прошептала я, чуть ли не вжимаясь в дверь, лишь бы хоть на полшага отойти от лорда. «Ни разу!» – вкрадчиво прошептал Сонхейд, пристально изучая взглядом контур моего рта. «Да?» – в горле пересохло, и я, сглотнув, выдала. «Тогда я себя боюсь, потому что у меня стойкие галлюцинации, а значит, я, кажется, тоже психическим здоровьем не отличаюсь». «Печально», — без капли сочувствия произнес лорд, делая те полшага, что еще составляли мое призрачное личное пространство. «Придется вас вылечить». «Что?» Мне его предложение категорически не понравилось. «А как?» Сэр Сонхит вдруг прижал меня к двери всем своим могучим телом, склонился к моему лицу и выдохнул. «Шоковая терапия, Ким. Самый действенный метод». И сильные, властные, жадные губы накрыли мои собственные, сминая в почти болезненном поцелуе. Я замерла. Застыла, оцепенела от ужаса. И поцелуй из болезненного вдруг стал очень нежным, едва ощутимым, бережным, осторожным, уносящим куда-то далеко, прочь от осознания себя в этом замке. И в какой-то момент я закрыла глаза, невольно отдаваясь во власть Сонхейда. Несколько минут на грани обостренных чувств под шум завывающего за каменными стенами ветра, под треск горящих в камине дров, я таяла, просто таяла, чувствуя, как слабеют ноги, не в силах удержать, и едва начала сползать вниз по двери, ухватилась за его рубашку, руки скользнули вверх, пытаясь найти более надежную опору, и ладони ощутили напряженные канаты внушительных мышц. Страх накрыл волной осознания в единый миг. Я вздрогнула, отпрянула и ударилась головой о дверь. «Так больно!» — и услышала рык. Глухой, утробный рык, прорвавшийся откуда-то из груди лорда, владельца замка. А в следующее мгновение его ладонь легла мне на затылок, решительно отстраняя от двери, но в то же время вновь привлекая меня к губам Сонхейда. И он рычал, тихо, едва слышно, но он и так страшный, а теперь, когда с рычанием жадно целовал, это оказалось более чем жутко. Я закричала, попыталась оттолкнуть, отвернуться, сделать хоть что-то, и ответ на мое сопротивление последовало мгновенно. Мужчина прижал меня гораздо сильнее, затем втиснул ногу между моих бедер, полностью проигнорировав отчаянное сопротивление, и все это не прекращая властного поцелуя ни на секунду. Не прерываясь, не останавливаясь, не позволяя вдохнуть и продолжая подчинять собственной силе. И у него вполне этой силы хватало, чтобы одной рукой сжать волосы на затылке, фиксируя окончательно и совершенно беззащитную перед его мощью меня, а второй начать поднимать подол платья. И я не могла ничего с этим сделать, я была в западне, я не могла даже пошевелиться, практически на вкус ощущая его власть. Но Сонхейд на этом не остановился. Скользящая, почувствительная от напряжения и борьбы кожи ткань платья и шершавая властная ладонь, проникающая под подол. Я вскрикнула, забилась в бессильной попытке в очередной раз вырваться и замерла. Едва его пальцы накрыли то, что осталось без защиты, едва он вынудил раздвинуть ноги. Прекратил демонстрировать силу и Сонхейд. Язык осторожно скользнул по моей нижней губе. Вторая ладонь начала нежно поглаживать затылок, а пальцы, посягнувшие на самое интимное, не совершали никаких движений, словно давая привыкнуть к этому прикосновению. А затем едва слышно, так тихо, что я едва расслышал, он прошептал: «Не сопротивляйся, пожалуйста, Ким. Не надо». И не позволяя мне даже попытаться ответить, Сонхит вновь начал целовать. Но с такой нежностью и страстью, с такой безграничной осторожностью, что в какое-то невероятное мгновение мои кулаки разжались. Я даже не знаю почему, но разжались. Я перестала сопротивляться и, скользнув по его груди дрожащими ладонями, остановилась, едва ощутила, как сильно бьется его сердце, сильно и все ускоряясь, и запах. Странный аромат леса, который заставляет забыть о том, что мы в замке. Стоило мне расслабиться, его пальцы стали ласкать меня там нежно, осторожно, совершенно бесстыдно и удивительно приятно. И в какой-то момент из меня вырвался стон. Сердце Сонхейда замерло на миг. Я отчетливо это ощутила, а затем забилось с утроенной скоростью, как после быстрого бега, как если ты прыгаешь с парашютом и раскрываешь его в самый критический миг. И чувствуя, как его губы размыкают мои, плотно сжатые, как язык проникает, стремительно захватывая в плен безвольный мой, я вдруг поняла, что теряю, просто теряю связь с миром, с собой, с реальностью, растворяясь в этом странном, но таком сильном мужчине, теряясь в нем и чувствую только его, его руки, его губы, его дыхание. Звонок телефона как-то совсем неожиданно нарушил покой замка, в котором начали твориться совсем уж интимные вещи, нарушил и... разрушил. Сэр Сонхейд замер, я начала осознавать происходящее, а телефон продолжал безжалостно уничтожать что-то, что даже родиться не успело. Противный, резкий, вызывающий желание схватить его и разбить об стену. И звонящий, звонящий, звонящий, непрерывно. Сонхейд хрипло прорычал, прекращая сводить меня с ума. «Добро пожаловать в мир слуховых галлюцинаций», простонала я, менее всего желая, чтобы его пальцы покинули меня. И, о Господи, с какой неохотой они расстались с теплом моего тела, оставляя там почти физическое ощущение потери. Но лорд разорвал это прикосновение, затем медленно оторвался от моих губ и прохрипел: «Дверь открывается на себя, Ким». Нет, я не могла настолько сглупить. Бывает, присоединилась шизофрения к галлюцинациям. Но теперь у тебя есть шанс сбежать. Какая умная у меня шизофрения. Где она раньше была? Вот где эта умная зараза была раньше? А сэр Сонхейт, коему не было суждено присоединиться к моему раздвоению личности, отступил, тяжело дыша, затем сделал еще шаг назад, развернулся и стремительно, угрожающе даже как-то, направился в библиотеку, откуда трезвонил треклятый телефон. Повезло, все та же внезапно появившаяся личность. Теперь бы поесть. Я развернулась, дернула ручку на себя, дверь самым издевательским образом открылась. И на кухне даже автоматически свет загорелся. И я зашла, закрыла двери, посмотрела на внушительный засов. Далее мне не потребовалось ни вмешательства внезапно появившейся шизофрении, ни галлюцинации, ни чего-либо еще. Я абсолютно спокойно задвинула засов, запирая дверь. Затем прошла на огромную, оформленную в классическом деревенском стиле кухню, окинув ее ищущим взором, обнаружила холодильник. Обычно я на чужих кухнях не хозяйничаю, но назвать ситуацию обычной язык не поворачивался. В холодильнике нашелся огромный кусок ветчины с полметра длиной. Да, аппетиты тут у некоторых. И целая головка сыра. Обнаружила также стеклянную бутылку с молоком. Подогрела в микроволновке, которая также выявилась в этой кухне средневекового замка. В хлебнице очень внушительной оказалось 3 буханки свежевыпеченного хлеба, и им я тоже брезговать не стала. Соорудив себе гигантский сэндвич и захватив молоко, я покинула кухню через 2-й выход, тот, который вел во двор, управившись ровно за 3 минуты, если верить громадным настенным часам. А дальше явилась проблема. Проблема была древняя, огромная, деревянная и окованная железом. И суть проблемы в том, что я понятия не имела, как открыть эти ворота. Куснув гигантский сэндвич, вспомнила путь в парк, а также то, что там с одной стороны ограда отсутствовала. В следующее мгновение босая, но уже не голодная Ким Блэкмор направилась спасать. Себя, естественно. Уверенно шагая по каменной дорожке, я дошла до калитки, обрадовалась нахождению ключа в замке и вообще тому, что оказалось не заперто, решительно вошла, зажав молоко под мышкой, заперла калитку. Забрала ключ, и то насвистывая, а то и мыча в процессе жевания получалось по-разному, отправилась в путешествие, стараясь не думать о босых ногах. Потому что ноги можно вылечить, а кто меня избавит от шизофрении? Правильно, никто. Светила растущая луна. Воздух был свеж и прохладен, но меня грели бутылка с молоком и мысль, что сэр-маньяк остался с носом. Ну и кое-чем другим, что у него активно внимание требовало. Моего причем. А потому мне все равно было хорошо. К тому же сэндвич действительно был гигантским и очень вкусным. А ничто так не поднимает настроение, как гадость ближнему и вкусная еда после 6 вечера. К середине моего ужина я дошла до конца дорожки. Дальше был лес и неостриженная трава, то есть свобода. Самое, что ни на есть настоящее. Я отхлебнула молока для храбрости и уверенно шагнула на траву, готовясь скривиться от неприятных ощущений. Но нет, травка оказалась очень даже ничего. Прохладная, но не мокрая, что бесконечно радовало. 2-й шаг вышел увереннее, 3-й заставил задуматься об ориентире. Я оглянулась. В замке горел свет. В одном только окне. Правда, но чем не ориентир? И я решила двигаться так, чтобы свет оставался за спиной. По крайней мере, не собьюсь первое время. Потом начну ориентироваться по звездам. Да, жаль, я так и не присоединилась к скаутам в детстве. Еще один глоток молока, и я отправилась в путь.